Видимо, любитель поболтать больше не произносил страшных слов по морде, а рассказывал о философии запрещенных видов боевого искусства. Бобби так нестерпимо захотелось в это переодетое рукопашным боем карате, будто это его единственный шанс стать, доказать, измениться, быть. «Ладно, приходи», — разрешил тренер, и оказалось, что Бобино упорство — не бесполезная вещь. Через полтора месяца тренировок, ручьем стекающего с футболки пота, унизительно спертого дыхания, он уже почувствовал себя уверенно. «Тренер сказал, что если так пойдет дело, меня через год допустят к спаррингу», — тихо ответил он Антону. «Оказалось, что у меня координационные способности. Наверное, от страха появились. А что у тебя с работой?» «Хороший парень Боба», — думал Антон. Поинтересовался проектом, в который Антона взял мастер-архитектор. «Приятелей собутыльников полно, а вот такого, чтобы нормально тебя выслушал, нет. А Бобби нормально про свои дела рассказывать, он слушает внимательно, вроде даже переживает за тебя. Правда, иногда в Бобиных глазах что-то такое мелькало, как будто из мягкой бархатной подушечки выскакивала иголка, целилась в собеседника и пряталась обратно в бархат. Наверное, казалось. Хороший он парень, а в семье его гноят, а еще интеллигентные люди. «Тетечка Зиночка, а тохт будет?» — спросила Маша детским голосом, и старшие Любинские растроганно засмеялись, вспомнив семейную байку о том, как трехлетняя Маша весь вечер спрашивала Картаве, будет ли тохт, и, обнаружив, что торта не будет, от злости укусила подушку, выпустив в комнату облако пуха. Зина закивала, и Наташа направилась на кухню за тортом. Наташа внесла торт, любимый Машей, коричневый корж, густо намазанный сметанным кремом и выложенный сверху ягодами. «Чур мне вишенку!» — закричала Маша. «Пересядь ко мне, а то этот ангел так надушился!» — прошептал в ответ Боба. «Неужели она сама пахнет еще хуже, чем эти мерзкие духи?» «Тише!» Маша бесцеремонно ткнула Бобу пальцем в бок и с видом воришки, застигнутого на месте преступления, покосилась на Наташу. Наташа нисколько не изменилась в лице, значит, не услышала. «Фу, слава Богу! Бабушка говорила, сплетничать грех. Достойный человек не только не станет пересуды разводить, но и не услышит чужих сплетен». Отвалившись от торта, Маша смогла вновь уделить внимание происходящему и поняла, что день рождения выходит неправильным, склочным и невеселым. «Ребята!» — дурашливо закричала она. «Опомнитесь! Это мы от жары такие злобные! Наташка, прости меня, пожалуйста, я больше не буду называть тебя ангелом. Все немедленно простите всех». «Да-да», — закивал Володя. Ему было неловко, день рождения у парня, а он со своими нравоучениями. Был бы Юра Раевский, он бы не позволил так все испортить. «А принцесса какая умница! Бес попутал», — радостно признался он. «Лично я чувствую себя пожилым, объевшимся червяком», — старушечьим голосом задребезжала Маша. «Я посижу, а вы, молодые, можете поиграть в пинг-понг». «С ума сошла! Даже сейчас еще душно и темнеет уже», — лениво откликнулся Боба. Гарик оживился, но выразить желание прямо казалось ему недостойным. Поэтому он с показным безразличием ждал. Зорко следившая за выражением его лица Зина одобрительно кивнула. «Играйте, играйте! А то вы все какие-то вареные».